Очевидно, это что-то связано с Глебовым, раз за этим стоит высокое телевизионное начальство, приказывать которому имеет право только еще более высокая власть. Зачем же им понадобился совершенно нейтральный фильм, который она склеила? Она-то тут при чем? Холодея от предчувствия надвигающейся беды, Александра бросилась в коридор, роняя вещи, сорвала с вешалки свой портфель и, дрожа от нетерпения, откопала в нем записную книжку. Пришлось все же зажечь свет, потому что совсем стемнело, и ничего было не разобрать. Боясь ошибиться, она набрала номер, молясь, чтобы кто-нибудь ответил. «Алло», — буркнул в трубке заспанный голос. «Михаил Андреевич», — торопливо сказала Александра, — «это Саша Потапова, с Новым годом». «Здорово, Саша Потапова», — пробурчал шеф-редактор недовольный, — «и тебе того же». «Михаил Андреевич, я прошу прощения, что беспокою, но помните, у Вишнепольского была редакторша Света Морозова?» «Помню», — ответил шеф-редактор с некоторым удивлением. «Мы с ней в университете вместе учились в 66-м году. Она год как на пенсию ушла. А что ты спрашиваешь?» «Это точно», — переспросила Александра упавшим голосом. «Точно ее звали Света Морозова?» «Это так же точно, как то, что меня зовут Михаил Андреевич Барсуков», — нащупав свой обычный тон, приободрился шеф-редактор. «На что она тебе?» «Она у Ваньки по старости лет и не делала ничего, только молодняку грамматические ошибки исправляла. Выгнать ее Ванька не мог, ты же его знаешь. Он за нее сам работал, он за всех сам работал». Свете Морозовой, с которой общалась Александра и которой она отдала фильм, было лет 35. Она сказала, что она Ванькин редактор, и они в это поверили. И Александра, и Лада. Да и смешно было бы не поверить. Конечно, никто из них не помнил точно Ванину редакторшу. А девицу, которая сказала, что это она, Света, 100 раз видели в лифтах и барах. Она была, как бы это выразиться, своя, останкинская. «Останкинская колбаса», — пробормотала Александра. «Спасибо, Михаил Андреевич». «Не за что, Потапова», — откликнулся шеф-редактор. «Ты как там, говорят, замуж вышла?» «Вышла», — Михаил Андреевич, — подтвердила Александра, нарочито бодрым голосом. «До свидания». «Ну, до свидания», — согласился шеф-редактор. «Итак, Света тоже не Света. Кому же понадобился военно-полевой фильм о локальном конфликте, сделанный по материалам пропавшего журналиста? И зачем?» Прижав к щекам руки, Александра раскачивалась на стуле, как китайский болванчик, — подумала она. Впрочем, что за странное выражение? Она никогда не знала, что это за болванчик, и почему он так раскачивается. «Соображай, соображай, трусиха, дура. Фильм такой, каким она его смонтировала, никому не может быть нужен. Просто фильм о войне, даже не слишком интересный, потому что делал его не сам Иван, который умел показывать такие вещи. Будем мыслить, как мисс Марпл. Значит, важно не содержание, а форма. Значит, нужен просто какой-нибудь фильм, смонтированный по материалам Вишнепольского. Значит, он подлежит дальнейшей обработке. Значит, что-то с ним будут еще делать. Что?» Сидя почти в течение месяца в аппаратной, которую, кстати, кто-то оплачивал, и, как только что выяснилось, не Ванин редактор, Александра не скрывала от окружающих, что монтирует фильм по материалам Вишнепольского. То есть в курсе дела теперь, наверное, Пол Останкина. Видеоинженеры, случайные корреспонденты, забегавшие что-то подклеить, начальники смен. И что из этого? Трудно думать, как мисс Марпл. Гораздо легче думать, как Александра Потапова. Зачем нужно было, чтобы этот фильм клеила именно она и кому? Да, начнем отсюда. Кому это может быть нужно? «Мотивы, мотивы, Ватсон», — так, кажется, говаривал Шерлок Холмс. «Если в фильм будет что-то добавлено, что-то такое, к чему Вишнепольский не имеет отношения, и что, допустим, изменит общественное мнение относительно чего угодно, заказчики всегда могут сказать, что они ни при чем. Что добавление сделано человеком, смонтировавшим фильм, этого человека можно будет легко обвинить в том, что за несанкционированное добавление он получил хорошие деньги, разве нет? У Александры Потаповой запятнанная репутация и в трудовой книжке, увольнение в связи с несоответствием. Она идеальный вариант для козла отпущения. Даже не для козла. На козла она не тянет.